Поберушка. Плачет девочка-малютка у окна больших хором, а в хоромах смех веселый так и льется серебром. Плачет девочка и стынет на ветру осенних гроз, и ручонкою изябшей вытирает капли слез. Со слезами она просит хлеба черствого кусок, от обиды и волнения замирает голосок, но в хоромах этот голос заглушает шум утех, и стоит малютка, плачет под веселый, резвый смех.